Глава 4. Думаю, я не покривлю душой, если скажу, что наблюдать за сосредоточенно колдующим Августом было одно удовольствие. Пребывая в родной стихии, глава Вергилия надевал на себя маску сурового перфекциониста и требовал того же от других. Точность, компетенция, мастерство были главными качествами для любого, кто планировал учиться у него и работать. Как и утилитарность, прагматизм, готовность брать на себя ответственность, а также тяга к красивым решениям, что по степени исполнения лично у меня вызывало эстетическое восхищение и восторг. Прямо сейчас мы находились в его святая святых, огромном зале для светских мероприятий, переоборудованном в инженерную мастерскую. И пускай клановому пресс-секретарю подобное кощунство решительно не нравилось, но, как по мне, то правильно. Балы, маскарады и перетекающие в оргии торжественные заседания нам ни к чему. Не то время. А вот большой сухой ангар с ярким освещением и парой сотен высокотехнологичных приблуд могут пригодиться. «Блин, ну и как нам теперь к нему пройти, чтобы ничего не разбить и не сломать?» Оказавшись впереди остальных, Герман крутился на одном месте и никак не мог определить, в какую сторону ему направиться. Ведь куда ни плюнь, обязательно попадешь в расставленное повсюду оборудование, тянущееся по полу сплетения проводов и мигающие лампочками индикаторы состояний. «Согласен, квест отменный», — кивнул я. «Наверное, все-таки налево». «Вот и я так думаю». «Тогда вперед! Только, пожалуйста, не наступи на мину, на ту, что валяется прямо перед тобой». «Мину?» — ужаснулся Герман. «А какого черта тут лежит на полу мина? Да еще и такая огромная». «Спроси, что попроще. Не знаю». «Охренеть! Да такая, если взорвется, то половину здания поднимет на воздух. Не понимаю, куда Август смотрит». «Да никакая это не мина, многоуважаемый танк. Это господин Эо балуется искажением. Решил напугать тебя крышкой от паракамеры». «А, да? Ишь ты!» — фыркнул тот. «Бесноватый колдун». «Угу. Думал, мое шаманское чутье не заметит подвоха. А вот фигушки. Не на того алкаша ты нарвался, приятель». «Ай, да ничего я не думал», — отмахнулся я. «Просто выполнял квест стихиалиев. Надо было кого-нибудь из вас напугать». «Да неужели? Ну и какой у нас нынче тариф?» «Плюс 1% к возвращению к истоку за добротный испуг». «А неплохо. И сколько получил?» — поинтересовался танк. «Аж целых 3. По одному от тебя, Эстира и Мозеса. Так что, господин провидец, хваленое чутье у вас, быть может, и работает. Однако качественно трухнуть вы все равно успели». «Что верно, то верно», — усмехнулся глаз. «Плюс еще один седой волос в мои пышные усы. А теперь за мной, детвора. Я покажу вам самый короткий путь сквозь эту пропасть технологий, как и цепляющуюся за мои штаны вонючую проволоку». Мы двинулись дальше. Стойки, стеллажи, миллиард всевозможных деталей, вздымающиеся до потолка палеты с коробками, спящие туши големов и многое другое, начиная от парализующих врага турелей и заканчивая полуразобранной Василисой-2. Я даже видел хвостовое оперение облачного стрижа, припаркованного в дальнем конце зала на специальных подпорках. За многократно прожженной 20-метровой ширмой, откуда без конца доносился металлический грохот и шипение сварки, а также щекочущий ноздри боевой коктейль из запаха машинного масла, паленой резины и инвальтационных испарений. Я улыбнулся. Опасное, болезненное, но в то же время чертовски приятное воспоминание. Легендарная воздушная битва десятилетия. Путь небесного господства или стихиалиевый гром. Момент нашего триумфа и первого серьезного столкновения с Доминионом. День, когда мы впервые хорошенько огрызнулись и надавали мощнейшему клану Элирма по заднице. Что примечательно, тот ролик, где я вышвыриваю Эрдемона Белара из окна Септиены, по-прежнему бил все мыслимые и немыслимые рекорды в сети. более 500 000 000 просмотров за последние 2 недели и любимое видео Аполло Керто. Разумеется, мы этого не знали, но гном частенько пересматривал этот момент. Ставил его перед сном и врубал бесконечный повтор, засыпая с блаженной улыбкой на устах. Кто-то воображает скачущих через ограду овец, кто-то просто пытается медитировать и ни о чем не думать, а дворгийский панк любовался по-настоящему элитной картиной. Подсчитывал фиолетовые мантии. Пара сотен проносящихся по экрану трассирующих снарядов, и здоровый крепкий сон гарантирован. Ведь разве может быть что-то приятнее, чем вид падающего вниз конкурента? Конечно, нет. Сплошная услада для глаз, да и только. Эдакая своеобразная метафора и предвестие катастрофы куда более устрашающей. Впрочем, бог ему судья. Лично я бы предпочел зрелище поприятнее, покачивающиеся на ветру ветви деревьев, треск поленьев в камине и звуки морского прибоя. Так думал я, так думала супруга Аполло, которая уже измучилась наблюдать одну и ту же картину. Каждый вечер она порывалась уйти в соседнюю спальню, дабы наутро закатить грандиозный скандал, однако перейти от слов к действиям так и не решилась. Иначе папик обидится и перестанет давать деньги, что, собственно, было краеугольным камнем их мезальянса. Хитрый, богатый, брутальный гном и просто красивая Мелания. Типичная ситуация. Тем временем мы отчаянно продирались сквозь стальные джунгли, не переставая дивиться безумному нагромождению всевозможных приборов. Хаос и откровенный бардак для одних – идеальный творческий беспорядок для других, где каждая вещь или инструмент были расположены именно там, где и нужно. Более того, некоторые из них периодически исчезали, после чего появлялись в руках Августа, а затем снова возвращались обратно за ненадобностью, тем самым экономя ему кучу времени. Вызов предмета. Так называлось это заклинание, коих в арсенале у инженера было в достатке. Многие со свойственной его классу спецификой. Из тех, что я знал, это были киберпатия, технопатия, контроль разума, эхолокация, починка, расплавка и, главное, энергетические конструкции. Способность создавать сложные формы или даже полностью функционирующее оборудование из ничего. Прямо сейчас он использовал именно ее. Призвал себе на помощь многофункциональные манипуляторы, отчего стал похож на доктора Осьминога, и старательно ремонтировал сферический механизм. Это было сердце. Единственная сохранившаяся до наших дней деталь мифрилового Венджела. Мифического левиафана, сконструированного на базе дворгийского центуриона и особо мощного боевого голема. Аполло доставил его лично в сопровождении конвоя из 500-ных и первое время не отходил от Августа ни на шаг. Он будто бы боялся, что чертеж Ягрума Богорна украдут, а затем продадут вместе с артефактом на черном рынке. Зря. Мы свои обязательства выполняем. Нарушать данное панку слово и играть в подковерные игры не намерены. Ибо, как говорил Атлас, в долгосрочной перспективе предательство не окупается. Раз мы теперь крепко повязаны, то и ссориться нам не с руки. Да и к тому же через 4 дня нам предстоит рейд на Диедарниса, где наличие или отсутствие союзников может сыграть ключевую роль. Поэтому в данном случае я бы сказал, что Аполло нужен нам больше, чем мы ему. Впрочем, еще не вечер. Быть может, завтрашняя операция качнет чаши весов в нашу сторону. «Готен, запускай!» — прокричал впереди Август. «Есть! Бум!» Переключение рубильника на большом инвольтационном генераторе, и сердце мифрилового Венджела медленно ожило. Первые 15-20 секунд все было нормально. Затем послышался скрипящий и скребущийся железный звук, после чего механизм принялся страшно вибрировать и зашелся в мучительном стуке, словно пытался раздолбать сам себя. Казалось, еще немного, и артефакт взорвется, рванет почище котла пыхтящего адмирала. «Стоп! Стоп! «Нет, так не пойдет! Готен, проверь еще раз! С третьего по седьмой! А?» Отвлекшись на инженера, гном сунул руку внутрь работающего механизма и тотчас же за это поплатился. Приглушенный хруст и кровь брызнула из раздавленных пальцев длинными струями. «Ай, сучье вымя! Осторожнее!» Бум! Сердце стукнуло в последний раз и заглохло. «Вынужден признать, что у нашего старого знакомого зачетные ножки. Как бы двусмысленно это ни звучало», — улыбнулся Эстир. «И правда, адамантиевый протез Сакуалахана и его точная копия из мифрила, на которых бывший портальный инженер передвигался по залу так же легко, как если бы его ноги были настоящими». «Господин Готен», — кивнул я, — «рад видеть вас на ваших двоих». «Ага, чего не скажешь об этом», — дворф грустно продемонстрировал нам изжеванную механизмом кисть. «Ни одно, так другое. Боюсь, такими темпами в скором времени я стану похож на крилах. Да настолько, что примут за своего, а затем накормят плазменным супом». Любопытно, но наличие новых конечностей оптимизма ему не прибавило, как и назначение на руководящую должность с включением в совет 21. Из чего я мог сделать вывод, что гном всегда был таким по натуре. «А, вы здесь», — увидел нас Август. «Хорошо, я как раз хотел с вами поговорить, повторно обсудить план действий и дать парочку новых инструкций». Мы подошли ближе. «Значит так», — продолжил инженер. «Завтра нам предстоит крайне ответственная операция. Мы отправимся в столицу империи тремя группами». «Тремя?» — переспросил Герман. «Мы же говорили о двух». «Да, тремя. Вы вместе с Гундахаром проникнете в хранилище Святого Трибуна и уничтожите бумаги нотариуса. Я и мои люди нанесем визит в штаб-квартиру Райза, а Готен, Калх, Селена и Осирис попытаются проникнуть на муниципальный склад Затолиса, где раздобудут детали для постройки будущих портальных арок. Сферы Дхорн, импульсные стабилизаторы, основные магистрали охлаждающего устройства, магнитные блоки и катушки индуктивности. Чем больше, тем лучше». «О, а вот это прекрасная новость», — улыбнулся Эстир. «Я давно говорю, что нам необходимо отремонтировать мегалитвы Ани и установить точно такой же в крепости, чтобы не переться каждый раз через лес по 5 километров». «Да, и это тоже», — кивнул инженер. «Кроме того, у меня появилась для вас новая вводная. Вы должны будете не только спалить дотла все оригиналы договоров, но и хорошенько поживиться в хранилище Святого Трибуна, причем вполне конкретными вещами». «А вот тут можно поподробнее?» — спросил я. «Разумеется». Август отозвал манипуляторы и, зачем-то осмотревшись по сторонам, заговорил на порядок тише. «Мне не нравится зависимость от Аполла. Сегодня он протягивает нам руку помощи и поставляет товары. Завтра передумает, и люди Вергилия начнут голодать. А через 3 с лишним месяца ударят морозы. Если к тому моменту мы не решим вопрос с крилах и не починим систему отопления, то весь наш город нахрен замерзнет. Поэтому необходимо подстраховаться. На черный день». Учитель выдержал минутную паузу. «Не знаю, что вы увидите в хранилище Святого Трибуна, но я абсолютно точно уверен в одном. Каждый крупный клан держит на складе неприкосновенный запас стройматериалов, амуниции и прочих расходников на случай чрезвычайной ситуации, будь то война или внеочередная экспансия. Нам нужны специальные боксы, стальные контейнеры со встроенным межпространственным хранилищем. Каждый на 5, 10, 50 или 100 тонн. Необходимо, чтобы вы выскребли всего да побольше. Железо, алюминий, сталь, свинец, медь, золото, кожа, текстиль и так далее. Короче, все самое необходимое, начиная от стекловолокна с удобрениями и заканчивая кислотой и керамикой». Август окинул взглядом каждого из присутствующих. «Повторяю, из всех богатств, что вы там увидите, Именно это имеет высочайший приоритет. Всякие там хрустальные вазы, гобелены, вечерние платья и прочие предметы искусства идут в последнюю очередь. Ясно? Последний вопрос был адресован шаману. Касательно боксов. Как нам определить, где что находится? Спросил я. Смотри маркировку. Пила, молот и гвозди, инструменты и стройматериалы. Колба или зелье, яды с алхимией. Стопка монет, обналиченные деньги. Гравировка в виде алмаза, драгоценные камни, геммы и ювелирка. Понял, хорошо. Думаю, разберемся. И еще одно, продолжил инженер. Постарайтесь отыскать побольше всякого рода документации. Депеши, рапорты, финансовые отчеты и прочее. Раз Святой Трибун является главным союзником Небесного Доминиона, Титановых, Патриотов и Печати Децемвера, то было бы славно отыскать на них какой-нибудь компромат. Рассорить кланы первой десятки. Касательно Святого Трибуна. Что ты знаешь о них? Август дернул щекой. Сборище религиозных фанатиков. Отличаются крайней нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям, а также слепому и безоговорочному следованию политики пантеона. Называют себя «дети престола». Они были первыми, кто поддержал закон об особом статусе людей версии 21А. К слову, антиквар и инквизитор являются выходцами именно оттуда. А их глава? Отец Мальком Маркелл. Идеалист, фаталист, параноик и социопат. Беспринципный и беспощадный. Держится у власти за счет бесконечной преданности пантеону и лично Эрдамону Белару. Однако разница между ними колоссальная. Если заместитель главы Небесного Доминиона склонен думать и придерживается более взвешенной позиции, за что боги его уважают, то глава Святого Трибуна — это скорее цепной пес, палач и надсмотрщик, который скорее себя угробит, чем не выполнит приказ сверху. Так что постарайтесь не угодить к нему в плен, иначе пребывание в Тулиануме вам покажется райским курортом. «Миленько», — усмехнулся Эстир, — «что-то мне расхотелось туда идти, особенно после воспоминаний о том чудесном сеансе психотерапии в пыточных застенках». «С вами будет Гундахар», — возразил Август, — «а это чего-то достоит». К тому же есть небольшая вероятность, что это последний раз, когда вам приходится так рисковать. Ты о чем? Вот, инженер указал на стол с двумя длинными черными ящиками, больше похожими на гробы. Это Тагас Табрис и Пассив Табрис. Точнее, их мертвые симулякры. Вчера вечером наши алхимики наткнулись на тайную комнату в хранилище Агерона. Там их пытались создать. Но не магически, а скорее выращивали, как клонов. «Странно, что на Земле не научились их делать», — сказал Герман. «Научились. Однако в скором времени ЮНЕСКО запретило клонирование. Якобы это противоречит достоинству человека и выступает против защиты человеческой жизни», — ответил Август. «Интересно, а почему наги так и не смогли их оживить?» «Потому что тут нужен тандем из некроманта и чародея крови. У смотрителя и остальных не было при себе ни того, ни другого». «Ну да, логично». «Как бы то ни было, теперь мы можем самостоятельно изучить технологию, а затем вырастить по симулякру для каждого из вас по отдельности», — улыбнулся тот. «Так что Нурдазиар подал неплохую идею. Как ваши копии... Клоны наследуют часть ваших способностей. Они слабее, глупее, но вместе с тем могут послужить отличным инструментом для подобного рода операций. А если не справятся или погибнут, то и не страшно». «Только, пожалуйста, не надо делать копию Гундахара», — взмолился Мозес. «Его одного вполне достаточно. Наличие второго я точно не вынесу». «Да он и не согласится». «А что конкретно необходимо, чтобы их изготовить?» — спросил Илай. «Время, прорва маны и по 5 литров крови на каждого симулякра. В связи с чем советую вам запастись терпением и зельями регенерации, иначе помрете. Однако, если получится, то определенно того стоит. Сможем устроить Доминиону очередной геморрой. Быть повсюду. «Что ж, мне нравится», — улыбнулся Эстир. «Наряжу своего усатого красавчика даже лучше, чем самого себя. Будет с кем пьянствовать и беседовать о тяготах жизни. А то из моего грязевого пупсика собеседник не ахти. Только мычит, пачкает глиной ковер и без конца пукает какими-то болотными миазмами». «Уверен, это крайне ценная для нас информация», — поморщился Август. «Собственно, осталась последняя деталь, и на этом все». Инженер протянул мне элегантный планшет. «Я починил для вас облачного стрижа. Плюс установил в него несколько крупных апгрейдов. Парочку реактивных двигателей, дополнительную сотню инвольтационных батарей, возможность дистанционного управления и специальный разъем для ядра Атласа». «Вилнарина?» — переспросил я. «Да. Как прибудете в город, наведайтесь в ангар Аполло. Его рабочие помогут вам скопировать сознание Атласа и внедрить его в систему стрижа. Получите себе второго гида с функцией автопилота. Также сотрудники Меридиана вернут автомобилю предыдущий дизайн, иначе вы будете слишком заметны. После чего обновят цепелину зачарования и передадут вам новый комплект Мирунес. Однако запомните», — Август снова просканировал взглядом каждого из присутствующих, «никаких взрывов и массовых убийств. Эскалация конфликта нам ни к чему. Задействуйте боевой арсенал только в крайнем случае, когда иных альтернатив попросту не останется. Наша задача — грандиозное ограбление, а не цепочка террористических актов». «Райза это тоже касается?» «Нет. С семейством Троценко у меня будет отдельный разговор. К тому же они 21-е, и империи на них наплевать». «Так я и думал». Удивительно, но конкретно в этом вопросе учитель проявлял решительную твердость. Я предлагал ему поменяться или отправить вместо себя кого-то другого. Тщетно. Инженер вознамерился лично отомстить за тот взрыв на улице кланов и идти на попятную никак не планировал. Он обнулит их за падших товарищей. Или погибнет, пытаясь. В целом, я прекрасно его понимал. В тот роковой день погибло много его друзей, некоторых из которых он знал еще со времен Земли. Поэтому право на возмездие всецело принадлежит именно ему. На этом все. Инженер развернулся на каблуках и двинулся в сторону цепелина. «Влад, на пару слов». Я направился следом. «Этим утром я отправил Арраса в Зифон, столицу сумеречных земель, на консультацию к грандмастерам их кузни, дабы тот смог наконец-таки освоить технику работы с адамантией. Он искал тебя перед отбытием, но не нашел. Просил передать тебе это». Август протянул мне нечто похожее на стимпанковский револьвер. Здоровенный, пятизарядный и пневматический. Не поделишься, что это такое? Мы продолжали шагать через зал. «Помнишь то мое представление на болотах?» — ответил я. «Из меня тогда посыпался черный стихиалиум. Так вот я собрал все ампулы до единой и попросил гнома выяснить, что это за субстанция». «И?» «Свойства практически как у божественной стали, с тем отличием, что убивает не полностью, а лишает врага 50 уровней, разумеется, если попасть в печень, почки, сердце или другие жизненно важные органы. Причем, что любопытно, но их эффект накладывается друг на друга. То есть, 3 выстрела в морду и минус 150 уровней? Да. Для этого револьвер мне и нужен, чтобы было чем угостить наших врагов». Я крутанул испещренный рунами барабан, после чего опустил в каждую из камер по черной ампуле. «Шикарная игрушка. Тяжелая, надежная, чертовски точная. С зачарованием на 10-кратное увеличение скорости полета пули и тускло светящимися символами небесного цвета. Под стать стихиалию воздуха». «И сколько у тебя таких ампул?» 482. Было больше, однако 6 штук мы израсходовали на всякого рода эксперименты. Ясно. Сможешь мне одолжить пару десятков? В ответ я материализовал в руке пузатый мешочек и протянул его инженеру. Бери, тут ровно половина. Вижу, ты не удивлен, хитро прищурился Август. Я знал, что ты меня об этом попросишь, а если бы и не попросил, то я бы сам тебе рассказал. Я подошел вплотную к стрижу и, приподнявшись на цыпочках, коснулся пальцами стального днища. Я долго думал, почему вдруг Райс затаился. Так активно нас преследовал, а затем просто взял и исчез. Теперь понятно. Это затишье перед бурей, которое может очень больно нас аукнуться, если их вовремя не остановить. Согласен. Раз они пытаются создать войско суперсолдат, то необходимо покончить с этим как можно скорее. Уничтожить все, включая записи, образцы вакцины и ответственных лиц. Но есть проблема. Сражаться против человека с активной боевой трансформой сложно, крайне сложно. Да и заклинаниями его хрен достанешь. А вот эти малышки могут. Я указал на усаженные в барабан ампулы. Им плевать на магические сопротивления и преграды. Пробивают стены насквозь, как и 15-сантиметровые стальные листы. Поэтому необходимо только попасть. Так что если появится такая возможность, то постарайся перебить их побольше. А если станет жарко, дай знать. Эвакуируем вас и при необходимости раскурочим все здание. Все равно будем тусоваться на одной улице. Август по-доброму ухмыльнулся. «Интересное развитие событий, господин Эо. Раньше я давал тебе инструкции и всячески опекал, а теперь наоборот». Я лишь пожал плечами. «Что поделать? Должность префекта и сильно возросшая степень ответственности все чаще и чаще заставляли меня быть ведущим, а не ведомым. В связи с чем мой характер менялся, и менялся стремительно». «Не думаю, что ты нуждаешься в инструкциях», — ответил я. «Ты и так осведомлен обо всем гораздо лучше меня. Разве что от смертельного риска не застрахован». «Тоже верно. Но все равно приятно. Чувствуется забота о ближнем. Кстати, зацени». Инженер прошелся у цепелина под днищем и ткнул ладонью куда-то вверх. «Я решил добавить к вашим художествам кое-что от себя. Тебе понравится». Я перешел на другую сторону. Изображение оттопыренного большого пальца — Энквиетхон петушары и 4 крохотные строчки, намалеванные у носового люка. Это было стихотворение, куплет из очень старой песни. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор». «Вот интересно, откуда ты знаешь «Авиамарш», — улыбнулся я. Воспоминания Анатолия Тарасова. Хороший был мужик. Честный, порядочный. Жаль, погиб. И не говори. Кстати, забыл спросить, а что там со стихиалием? С Шалимом? Да ничего. По-прежнему переключает тумблер в хвосте. И кажется, он даже не заметил, что ты перемещал его в хранилище. Серьезно? Угу. Правда, я всего пару раз к нему заходил. Установил пародию на синтезатор сотни лампочек. Теперь играется пуще прежнего. Но зато не спалит цепелину проводку. Август на минуту задумался, размышляя о чем-то своем. «Что ж, ладно. Забирай своего монстра и ступай отдыхать. Вижу, друзья тебя уже заждались». Я повернул голову вправо. Герман, Эстир и остальные блуждали по мастерской, как неприкаянные. Впрочем, и неудивительно. Ящики со шприцами-то у меня. До завтра. Ах, да, и еще одно. Как вернетесь, наведайтесь к океану. Надо возвести заграждение, береговые укрепления и разместить ежей вдоль всей прибрежной линии. Раз Аполло сказал, что Эрдамон Белар по морю к нам не пойдет, то именно этого я бы от него и ждал. А как же айсберги, аномалии и блуждающие рифы, не говоря о стихиалиях? Ну, всякое возможно. К примеру, Небесный Доминион может заручиться поддержкой Окруса. а как потомок Вайоми он гораздо сильнее тебя. Разумеется, в текущей парадигме обстоятельств подобный союз не имеет и тени смысла и в перспективе крайне маловероятен, однако его тоже нельзя исключать. Берег надо защитить, как и заминировать гавань. Понял, сделаем. Я переместил облачного стрижа в хранилище и направился к выходу. «Ох уж этот фонтан жизни!» — жалобно простонал Мозес. 7000 единиц здоровья, 70 шприцов и ровно столько же болючих уколов. Чую еще немного и придется использовать ультраморфин, хотя его тоже надо колоть». «Так ты чередуй», — ответил Герман. «Один шприц в руку, один в живот, один в попу и далее по кругу. А то колешь себя в бедро, причем в одно и то же место, аж смотреть больно». «Братишка, я же полный, до задницы не дотягиваюсь, только чтоб подтереться». «Помочь?» «Нет уж, спасибо, я лучше так». «Ну, как знаешь». Танк выбросил в мусорку последний шприц и направился в кухню. К богато сервированному столу, сплошь заваленному едой и напитками. Мы расположились у меня в комнате, на 17 этаже западной башни, где и решили устроить коллективный сеанс ширева-пырева. Мягкая мебель, мирно потрескивающий поленьями широкий камин и задувающий в окна прохладный ветерок с запахом океана и хвои. Уютно, комфортно, по-домашнему. Вечер в кругу близких друзей. Еще бы поставить телевизор с приставкой, и можно так сидеть до утра. Рубиться в какой-нибудь файтинг за кружечкой пива. «Мужики, мне нужен мамонт, штук 10!» — послышалось с кухни. «Кто-нибудь готов поменяться?» «А что он дает?» — переспросил Глаз. «Плюс 1 единицу к выносливости, плюс 1 к силе и минус 1 к интеллекту». «Хочешь быть еще толще?» «Угу, плюс прокачать пару способностей». «Что ж, в таком случае я с удовольствием готов обменять их на рысь», — улыбнулся Эстир. «Буду ловким, как женщина-кошка. Здоровья у меня теперь предостаточно, а вот подвижность и скорость не помешают». «А мне нужен носорог. 7 штук», — сказал я, продолжая подсчитывать свободные очки параметров. «Готов обменять их на Валинар. Мне бы лучше Искандер», — сказал Лока. «Его не могу. Нужна сила». «Не понял. А нафига?» — спросил танк. «Хочу прокачать карман пустоты до 5-го эпического ранга, 10 000 тонн общего веса и 40 метров радиус извлечения. Пригодится». «Недурно. А что по требованиям?» 200 единиц силы, 200 выносливости и 600 интеллекта». «Охренеть! Хочешь сказать, что ты их вот-вот выполнишь?» «Почти. Мне ведь после того случая на болотах отсыпало целую кучу достижений. Считай усиление на усилении. Один легендарный тактик чего стоит». Я развернул перед глазами таблицу параметров и снова спрогнозировал в голове итоговое распределение очков. «Блин, 1 единички интеллекта не хватает. Гер, дашь конфетку?» «Да ради бога!» — донеслось с кухни. «Меня от них уже тошнит». «Гадкие». «Не то слово. Как сладкая карамель из лимфатической жидкости, предварительно вымоченная в мицеллярной воде, или скорее в чистящем средстве для унитаза, отдает бытовой химией и хлоркой из бассейна». «Зато зубы стали белее», — усмехнулся Глаз. «Кстати, ты чего там завис?» «Да вот хочется чего-то сожрать, а чего — не знаю», — ответил танк. «Пирожков мистера О?» «Угу, конечно». «Так и что, кто-нибудь готов поменяться?» — снова спросил я. «Бери мои», — улыбнулся шаман. «Валинар тоже дает ловкость, поэтому мне оно только на руку. Однако у меня вопрос». «Какой?» «Ты ведь хочешь прокачать карман для завтрашнего ограбления, так?» «Да». «А ты подумал про степень напряжения? Не так давно ты потратил 50 000 единиц манны на пятнистую гидру и чуть не подох. В связи с чем я хочу поинтересоваться, как ты собираешься грабить хранилище святого трибуна? Да еще и забрать из него столько лута. Боюсь, с таким самопожертвованием мы на тебя, Мансальватов, не напасемся. Вот. Я материализовал перед собой артефакт. Систему из 5 своеобразных наперстков, соединенных проводами с 2 браслетами на запястье и предплечье. Легендарная длань Хаса? Та, что позволяет колдовать, не испытывая напряжения? Удивился Эстир. Она самая, только почему-то одноразовая. С пропускной способностью на 10 миллионов единиц манны. Не понял. Откуда? Награда за бесправо на посмертие. Убийство антиквара, помнишь? Так, но в таком случае это сильно меняет дело. Довольно промурлыкал тот. 10 миллионов единиц манны — это столько же килограмм и ровно 10 000 тонн лута в чистом виде. Превосходно. Распределяй. «Погоди, надо дождаться Гундахара». «Кстати, где он?» — спросил Герман. «У меня уже руки чешутся прокачаться на максимум». «Только что прошел через западные ворота», — послышался голос Илая с балкона. «Причем идет не один. А с кем?» «С Теей». «О как!» — удивился Локо. «Неожиданно. И что интересно... Но он не пытается от нее оторваться или прогнать. Шагают рядом и спокойно болтают. Словно отец с дочерью». «Так вот он куда уходил», — подумал я. «Теперь все ясно. Проснулись в нашем генерале теплые чувства». «А ведь я говорил, что дело не в мутации», — лучезарно улыбнулся Глаз. «Мужики, прошу мои бабки обратно. И желательно с процентами за моральный ущерб». Я молча перевел Эстиру 1000 золотых. Пускай мы спорили не об этом, но в конечном итоге шаман все равно оказался прав. «Братишка, ты бы лучше ушел с террасы?» — подал голос Мозес. «А то увидит, что его палят, разозлится и передумает дарить нам подарки». «Ты прав». Илай вернулся обратно в комнату. Грустный, задумчивый и какой-то рассеянный. «Как там Эйслина?» — спросил я. «Что-то мы давно ее не видели». «Не знаю», — покачал головой некромант. «Пару дней назад я передал ее служителям культа». «Чего?» Серега болезненно вздрогнул и вжал голову в плечи, словно получил увесистый подзатыльник. «Влад, она же богиня, причем темная. Вот-вот сбросит с себя последние оковы, а затем сожрет меня с потрохами и не подавится. Обнулит за то, что я пробудил ее от многовекового сна и заставил блуждать в мертвом теле». «Ясно. Так вот, значит, зачем ко мне приходили эти фанатики». «Ты о чем?» «Пару дней назад они завалились ко мне в кабинет, внесли щедрый донат в размере 4 миллионов золотых и бриллиантового свитка градостроителя. Все, лишь бы я возвел через терминал префекта тот помпезный храм из обсидиана на юге, а затем установили в него алтарь, престол и жертвенник». «Да, именно туда ее и забрали». «И что дальше?» «Как придет время, служители культа покончат с собой. Принесут себя в жертву, после чего Эйслина окончательно возродится, вобрав в себя души умерших». «Боже, какое варварство!» — хмыкнул Эстир. «Ты поэтому решил отправиться с нами?» «Я не знаю, как она ко мне отнесется, так что лучше я буду тусоваться с вами в Затолисе и подвергать себя смертельной опасности, чем терпеливо ждать, когда любимая женщина вышибет дверь в мою комнату, после чего набросится и разорвет на куски». «Зря боишься, болван!» — послышалось со стороны лестницы. «Ничего она тебе не сделает. Она же мертвая, а не тупая. И понимает, что именно ты подарил ей вторую жизнь». «Так ты же сам говорил, что создания всегда восстают против своих создателей». «Верно. Именно поэтому она пытается освободиться. А тот факт, что ты ей в этом не препятствуешь, сильно играет тебе на руку. Вряд ли она тебя убьет». Некромант облегченно выдохнул. «Однако расслабляться я бы все равно не советовал». Гундахар прошел через комнату и уселся в кресло возле камина. «Ибо никто не знает, как она себя поведет. Превратит тебя в слюнявого подкаблучника или потащит в спальню и заставит отрабатывать за тысячелетия сна». «Лучше последнее. Только не забывай, что она — мать Зелота». «Думаю, он и так нас убьет, если увидит. Так что плевать». «А ты отчаянный!» — усмехнулся генерал, после чего окинул взглядом каждого из присутствующих. «Значит так, кучка бестолковых кретинов. Как я уже говорил, я подготовил для вас кое-какие подарки. Точнее, заклинания, многие из которых стали реликтами, а значит, достать их было сложно. Крайне сложно. Так что можете начинать пищать от восторга, но при этом не забывайте, что отныне вы у меня в неоплатном долгу. Итак, начнем». Гундахар материализовал перед собой деревянный ящик с усаженными внутрь ловушками пеннинга. «Вайоми!» Игв вытащил первую светящуюся колпу. «Это суггестия, мысленное внушение, влияние на чувства, внедрение идей и желаний. Схожий эффект есть у маски Волгихала и ее способности — гипнотический взгляд. Однако я бы рекомендовал тебе никогда не использовать эту дрянь. А еще лучше выбросить нахрен, ну или продать». «Кроме того, у твоего грозового стихиалия суггестия уже есть. А это значит, что при смене формы мощь заклинания будет увеличена вдвое. Далее». Генерал протянул мне вторую колбу. «Магическая абсорбация. Активная защитная способность. С ее помощью ты можешь всосать в себя столько вражеских заклинаний, насколько хватит силенок. Курс один к одному. А чтобы не было уточняющих вопросов, объясняю для особо тупых. Если враг потратил 1000 единиц манны на какой-нибудь огненный шар, то Вайоми необходимо потратить ровно столько же, чтобы абсорбировать заклинание. Ясно?» Последний вопрос был адресован Герману. «А чё я-то сразу? Я из первого раза всё понял». «Что ж, хорошо. Тогда твоя очередь». Игв достал из коробки очередную партию колб. «Первое. Превосходство. Аналог ауры защиты, только лучше. Ибо помимо бонуса к самой защите дополнительно увеличивает урон от физических атак. Редкое заклинание. Хрен отыщешь. Второе. Такой же, как и у моих старых доспехов, активный блок. Вращающийся вокруг тебя невидимый щит, способный отразить определенный процент вражеских атак. Добавь эти способности к тем, что уже есть, и станешь поистине непробиваемой кучей дерьма». Рыцарь смерти ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла, явно довольный собой. «Охренеть! Спасибо!» «Пожалуйста, Амбал!» Игв наклонился вперед и снова сунул руку в коробку. «Теперь, усатое чучело, тебе достаются ослепление и мистическое единение, при котором твое тело ненадолго переходит в мир духов и становится невосприимчивым к физическому воздействию. Плюс позволяет проходить сквозь разного рода преграды и твердые предметы. Раз любишь убегать и трусливо прятаться, то хотя бы делай это правильно. Ослепил противника и дал дёру. Главное, не застрянь в стене или чьей-либо заднице». «Премного благодарен вам, господин генерал», — поклонился шаман. «Далее. Матка Ямараяху, тебе я дарю нейтрализацию, блокирование действия ядов, токсинов и кислот. А также волшебное зеркало, отражение способностей или физических атак оппонента, Используешь его против Бодока, и Шейд продебафает сам себя. Ну, или Велор рубанет себя по лицу рассечением. Гундахар посмотрел на светящегося от радости монаха. «Вижу, ты уже готов рассыпаться в тупых благодарностях, но лучше просто заткнись. Я и без тебя знаю, что подарки отменные». Тем временем я уже выучил оба заклинания и успел прокачать их на максимум. Генерал прав, способности действительно были идеально подобраны для каждого из нас по отдельности. «Илай, тебе достается костяной щит и прикосновение скорби, о котором я уже говорил. Ты, конечно, некромант талантливый, но все равно кретин. Надо было выучить его в первую очередь. Заклинание добивает противника и перебрасывает остатки его здоровья и маны на выбранную цель. Сможешь лечить союзников не хуже жреца. Разумеется, при условии, что вокруг тебя горы раненых». Рыцарь смерти достал две последние колбы и бросил ящик в камин за ненадобностью. «Локо, для тебя я приготовил два реликта, которые смогут сильно облегчить тебе жизнь. Первое — воспламенение. Некая помесь преобразователя тепла и банка манны. Позволяют сбрасывать термит в специальный межпространственный накопитель, а затем поджигать предметы или существ на расстоянии силой мысли. Надеюсь, ты понял, в чем суть?» «Да!» Казалось, потомок Ифрита не мог до конца поверить своему счастью, так как для него это означало одно. Он сможет нормально выспаться, погасить свое пламя хотя бы на время. «Второе. Вспышка гнева. Работает без отката, однако вместо манны расходует процент здоровья. При достаточном уровне пирогенерации сможешь злить себя, сколько захочешь, но советую этим не злоупотреблять, иначе станешь, как я». «Черт, Гундахар, спасибо тебе огромное! Это не все! Осталось еще кое-что». Игв материализовал в руке камень цвета морской воды. «Это Эрмастиг, системный конвертер. Артефакт из прошлого обновления. Позволяет улучшать пассивные способности за счет очков навыков. Курс 1:10 и выше. Для тупиц поясняю. С помощью этого камушка вы можете прокачать себе пассивные способности. Будь то улучшенный иммунитет или громоотвод, потратив на каждое улучшение от 10 единиц навыков. Чем выше уровень, тем дороже стоит. Некоторые могут доходить в цене аж до сотни, поэтому советую выбирать с умом, которого, к сожалению, у вас мало. А на этом все. До завтра, ленивые черти, и только попробуйте опоздать». Генерал пересек комнату и вышел за дверь. «Обалдеть!» — продолжал улыбаться Мозес. «А вот это реально царский подгон! И камушек отменный! Поможет решить вопрос с переизбытком очков навыков!» «И не говори!» — кивнул Герман. «Теперь я смогу дополнительно прокачать себе регенерацию, каменную кожу и стойкость! Стану еще толще! Да так, что никакая автоматная очередь меня не возьмет!» Я тоже не мог сдержать в себе счастливой улыбки, но не из-за конвертера, а из-за сугестии. Заклинание, что заставило меня почувствовать себя профессором Икс, эдаким мозгом, способным влиять на мысли и чувства людей, внедрять идеи и желания. Схожего эффекта я мог достичь при помощи искажения, однако оно касалось исключительно внешнего воздействия, в то время как сугестия — внутреннего. Чертовски сладкая плюшка, которую мне захотелось опробовать прямо здесь и сейчас. Поискав глазами подходящую жертву, я сосредоточил внимание на танке и применил заклинание. Первые 10-15 секунд ничего не происходило. Затем Герман странным образом подсобрался, крепко сжал булки и положил руку на живот, после чего медленно встал и направился к выходу. «Так, мужики, пойду-ка я посру. Мои шприцы не трогать». На последней фразе друг вышел за дверь. Правда, отсутствовал недолго. Секунд через 20 он снова вернулся в комнату с крайне задумчивым выражением лица. «А ты быстро», — усмехнулся Эстир. «Да, ложная тревога. Показалось». «Бывает». «Странно. Очень странно». Я отвернулся и постарался не заржать, хоть это и стоило мне колоссальных усилий. Великолепная способность. Потрясающая. И главное, работает. Думаю, теперь она займет лидирующее место в списке моих фаворитов. «Чтоб ты знал, я все видел», — улыбнулся шаман. «Но признаю, это было забавно. Заставить многоуважаемого танка поверить в то, что он вот-вот обделается». «Согласен. Кстати, а где твои усы?» «В смысле?» Эстир испуганно скосил глаза к носу, обнаружив под ним гладко выбритую кожу. «Проклятие! Только не это! Куда они делись?» Глаз бросился в ванную комнату, в то время как остальные недоуменно глазели ему вслед. «Это Гундахар! Точно Гундахар! И когда только успел! Старый садист!» «А что происходит?» — не понял Герман. «Тихо. 10 секунд, 20, 30. «Ну, Эо, ну ты и мерзавец!» — послышалось из-за приоткрытой двери. «Заставил меня поверить в самый страшный кошмар. Да и что это вообще за заклинание такое? Сработало прямо у меня под носом, в прямом и переносном смысле». «Хорошее, но не без изъянов», — ответил я. «Маны жрет целую прорву, почти 2000 единиц на одни усы». «Это потому, что они мне дороги. В отсутствии ноги я бы гораздо легче поверил». «Попробуем?» «Нет, достаточно. Предлагаю вернуться к Шириву-Пыриву и постепенно закругляться. Раз бухать сегодня нельзя, то хотя бы выспаться попытаюсь». Мы сидели еще около часа. Кололи шприцы, прикидывали, считали, прокачивали пассивки и изучали новые заклинания. Как и пытались подогнать параметры под требования легендарных способностей. Так, чтобы не испоганить себе билд и не утратить хрупкий баланс. Ответственное мероприятие. Впрочем, как и всегда. Последняя сверка, финальный аккорд в виде окончательного подтверждения, и я уставился на обновленную таблицу персонажа. Эо, человек 405 уровня. Версия 21А. Здоровье 11200 единиц. Манна 12 тысяч единиц. Класс отсутствует. Специализация отсутствует. Доступно свободных очков параметров 0. Доступно свободных очков навыков 37. Доступно свободных очков навыков категории «Святая магия» 26. Основные параметры. Сила 200. Ловкость 184. Выносливость 205. Интеллект 600. Восприятие 140. Харизма 155. Дополнительные параметры. Удача 97. Мудрость 79. Влияние 305. «Ну, вот и все. Я закончил», — выдохнул я. «Я тоже», — кивнул Герман. «Как и я». «А мы точно квасить не будем?» — поинтересовался Эстир. «Нет, сегодня нет. Через 7,5 часов нам вставать. Так что давайте, чешите из моей комнаты. Пора, баиньки», — улыбнулся я. «Пшли вон из моего зиккурата. Чешите из моей комнаты», — тяжело вздохнул шаман. «Думаю, господин Эо, ты слишком часто общаешься с Гундахаром. И нет-нет, да и перенимаешь его повадки». «Неправда. Я это специально сказал. Считай, спародировал». «Ладно. В таком случае, аривидерчи. И да поприветствует нас завтра Затолис с распростертыми объятиями, пахнущими блудом и нечистой совестью». Звучало как тост. «Глаз, а ты точно собираешься спать?» «Да точно, точно».